Причем и в Гродно, и в Белостоке меня ожидали не новички вроде Фомченко и Лужного, а разыскники из отделов контрразведки пяти армий нашего и соседнего фронтов, толковые, ухватистые ребята, понимавшие все с полуслова. Их не надо было инструктировать, от меня требовалось лишь направлять и координировать их действия. Судя по тексту дешифрованного перехвата, наблюдение за эшелонами осуществлялось не со стороны и не на перегонах во время движения, а на станциях. Поляков, как и обычно, оказался прав. 473-й батальон автомобилей-амфибий не следовал через Гродно или Белосток, то есть наблюдение было комбинированным. Стационарное на одной из этих станций дополнялось сведениями фланеров или маршрутников, очевидно действующих в форме военнослужащих Красной Армии. Для оперативных тылов фронта это, по сути дела, наиболее распространенная и очень трудноуловимая разновидность вражеской агентуры. Располагая безупречными экипировкой, легендой и воинскими документами, они умудряются подчас неделями находиться на важнейших железнодорожных коммуникациях. При этом их продовольственные аттестаты со временем заменяются новыми, подлинными, а командировочные предписания обрастают отметками этапно-заградительных комендатур, и эти отметки, и подлинные аттестаты, и безукоризненно сработанные удостоверения личности вводят в заблуждение большинство людей, проверяющих документы. Военная форма, безусловно, отличное прикрытие для разведки в оперативных тылах. Впрочем, на том же железнодорожном транспорте встречались и более сложные, оригинальные маски. В моей памяти очень свеж еще был случай весной в Смоленске. Мы прибыли туда по тревоге, рано утром. Дешифрованная ночью радиограмма свидетельствовала о наличии на станции весьма квалифицированного наблюдателя, фиксировавшего передвижение войск и прибытие резервов, людей и техники. В первый же день мы обратили внимание на бродившую около эшелонов пожилую женщину, разбитые в кровь босые ноги в начале апреля, лицо тронутого умом человека, выбивающиеся из-под платка седоватые волосы, потухший, ни на чем не останавливающийся взгляд и повторяемое, как в полусознании, охриплым голосом: «Сыночек родимый, Володенька, кровиночка моя». Ее уже знали на станции и не раз проверяли, и милиция, и комендатура, и транспортный отдел госбезопасности. Подошел к ней в тот вечер и я. «Мамаша». Она не остановилась и даже не обернулась, и я, догнав, взял ее за локоть. «Что вы здесь делаете? Документы какие-нибудь у вас есть?» Лишь когда я достал из кармана и подержал перед ее глазами армейское офицерское удостоверение личности, она, наконец, прореагировала, вытащила из-за пазухи грязный замасленный мешочек и, доверчиво отдав его мне, пошла дальше, вдоль путей. Я вновь догнал ее и остановил. В мешочке, кроме паспорта на имя Ивашовой Анны Кузьминишны, выданного перед войной в Орше, справки об эвакуации из этого города и профсоюзного билета, находились две похоронные на старших сыновей, измятые солдатские письма-треугольнички от младшего Владимира, его-то она и звала, бродя по станции, со штампами полевой почты и военной цензуры, выписка из истории болезней и справки двух психиатрических больниц, где она лечилась. Ни один документ не вызывал подозрений. Она уже прижилась на станции, ее охотно подкармливали в воинском протпункте и откровенно жалели.